День четвертый. Проснулся я на редкость бодрым. То ли живец так повлиял, то ли какая-то определенность в жизни появилась и от этого спокойнее стало. Нет больше меня старого, есть новый. Мачете, бродяга с неопределенными перспективами. Кем стану, выживу ли вообще? Выглянув из вагона, заметил Липкого. Тот, голый по пояс, умывался, поливая себя из пластиковой пятилитровки. Проснулся. Закончив процедуры, он вытерся большим махровым полотенцем. «Какие планы? Что делать надумал?» «Есть варианты», — спросил я и, взяв бутыль, вылил остатки на голову. «Варианты есть всегда. Я, к примеру, на охоту двину. Если хочешь, составь компанию». На подхвате будешь. Согласен. Все равно делать нечего. Глядишь, опыта наберусь. Мы быстро покидали нехитрые пожитки в машину и поехали, куда он указал. Значок заправки горел давно, и не факт, что бензина хватит. Дальше пойдем пешком. Когда двигатель замолчал, а машина покатилась по инерции, Липкий удовлетворенно кивнул головой. А дальше и не надо. Выдвигаемся на позиции. Выдвинулись мы еще на километр, а там залегли и стали наблюдать. Я в бинокль, мой компаньон невооруженным глазом, тем более, что, как он сказал, был здесь много раз и с закрытыми глазами все найдет. Посмотреть было на что. Перед нами был город, точнее его осколок в виде нескольких кварталов. Типичный постапокалипсис. Людей нет, стекла в домах выбиты, разбитые машины, на стенах пятна крови. Внезапно защипало ноздри, противный кислый запах напомнил мне самое начало моих приключений. Липкий резко подобрался, закинул на плечо рюкзак и взял арбалет на изготовку. Я, не задумываясь, повторил его действия. Так, в боевой готовности прошло минут 5. 3, 2, 1. Начал считать Липкий. Поехали! Не сговариваясь, мы рванули бегом в сторону ближайшей высотки. Только сейчас я увидел, что город преобразился. Бардак необъяснимым образом исчез. На улицах появились люди и автомобили. От такого зрелища я встал, как вкопанный. «Чего застыл?» — рявкнул Липкий. «Вперед! У нас минут 10-15, потом они придут!» Добежав до стены, он сбросил ботинки, связал шнурки и повесил на шею. Прилипнув руками и ногами к кирпичам, он повернулся ко мне и скомандовал. «Держись за плечи!» «Сдурел! Во мне весу 6 пудов, да рюкзак еще!» «Делай, что говорю! Выдержу!» Не задавая больше вопросов, я обхватил его руками за шею, а ногами за талию, после чего он тяжело с кряхтением, но все же полез наверх. «Люди смотрят», — сказал я ему после беглого взгляда вниз. «Плевать», — напряженно ответил он. «Эти люди либо покойники, либо зомбаки, даже иммунным ничего не светит, всех съедят». Минут за 5 мы поднялись на 6-й этаж. Вытащив у него из-за пояса клевец, я разбил окно, в которое мы с грохотом ввалились. Встретил нас возмущенный вопль толстой женщины, лет 45, который, впрочем, тут же оборвался. Липкий, недолго думая, ударил ее кулаком в челюсть и уже без сознания связал шнуром от утюга. На мой недоуменный взгляд он пояснил. «Окажется иммунной, в виде извинения я на ней женюсь». Квартира оказалась достаточно просторной, а балкон выходил на оживленную улицу. Мы заняли позицию и стали пристально смотреть вниз. Липкий учительским тоном продолжал. «Наш расчет на то, что матерым тварям не захочется на такую высоту лезть. Еды ведь полно вокруг. Наша задача — выбрать пару-тройку поаппетитнее и завалить без шума, так что артиллерию свою прибери пока, на крайний случай держи. Выпотрошим позже, когда все уляжется, а твари дальше пойдут». Он приготовил арбалет, полтора десятка стрел к нему, веревку с якорем-кошкой и зачем-то свой клевец. Где-то вдалеке раздался крик. «Началось», — констатировал Липкий и начал натягивать арбалет. «Без всяких приспособлений, руками, но я уже успел убедиться, что мужик он не слабый». Вопли на улицах сделались куда громче, толпа побежала, но тут выяснилось, что бежать уже некуда. Монстры наступали со всех сторон. Первые двое, похожие на бодибилдеров с головой крокодила, врезались в толпу, как пушечное ядро. Тут же начали размахивать когтистыми лапами, убивая всех подряд, явно с запасом, чтобы съесть потом. «Наши клиенты», — предупредил Липкий. Он прицелился из арбалета, но один был достаточно далеко, а второй оказался прямо под стеной. Решив, видимо, что добычи достаточно, он начал старательно набивать живот. Стрелять сверху вниз было неудобно, поэтому охотник придумал кое-что поинтереснее. Мы приволокли из ванной комнаты стиральную машинку-автомат и взгромоздили ее на перила балкона. Прикинув траекторию падения, Липкий выдохнул. «Отпускай!» Чудо бытовой техники, неслабо разогнавшись, припечатало тварь к асфальту вместе с недоеденной жертвой. «Первый пошел!» — радостно выдохнул охотник и снова взял арбалет. Я не разделял его энтузиазма после первой удачи, тем более что на улицу, заваленную трупами, стали подтягиваться следующие любители мяса, еще крупнее и страшнее на вид. «Все в норме», — убеждал меня или себя, Липкий, прицеливаясь. «В крайнем случае уйдем через подъезд. Этим дом развалить не под силу, а элита здесь не появляется». Как показала практика, все когда-нибудь бывает впервые. Липкий успел нажать на спуск, выстрел был удачным. Стрела пробила затылок монстра, тот нелепо взмахнул лапами и повалился на окровавленный асфальт. И тут на улицу вышла новая сила в количестве трех штук. Напоминали они два танка и паровоз, настолько огромными и мощными выглядели. Можно было различить две руки и две ноги, а также какое-то подобие головы, состоящее из бронещитков и огромной пасти. Левый танк, не напрягаясь, огромными когтями вырвал дверь стоящей машины и выдернул оттуда спрятавшегося водителя. Тут же откусил половину, кровь брызнула во все стороны. Паровоз, каковой, видимо, и был указанный элитой, словно граблями сгреб огромными когтистыми лапами десяток тел и принялся их отправлять в свое чрево. Хруст ломающихся костей и отвратительное чавканье раздавалось на всю округу. Липкий аккуратно начал отступать в глубину квартиры. А я увидел, что главный монстр нагнулся, стоя к нам спиной. Тут же вспомнил рассказ крестного. Поднял карабин. Я слышал испуганный, но очень тихий вопль охотника, но никак не отреагировал. Я целился. Элитник почти не двигался, работали только челюсти, а на затылке между щитков костяной брони в оптику было видно светлое пятно — споровый мешок. Внутренний голос шептал, что карабин не пристрелен, что могу промахнуться и разозлить того, кто легко развалит дом, где мы прячемся, что мощности патрона может не хватить, а руки, тем не менее, наводили прицел на голову монстра. Вот палец жмет на спуск, вот элита вскакивает на ноги и тут же валится, сплющивая своим весом стоящую рядом машину. Тут же один из свиты, обернувшись, мгновенно определил источник неприятностей и двинулся в нашу сторону со скоростью, не сулившей ничего хорошего. «Назад!» — завопил Липкий, втаскивая меня за шиворот в квартиру. «В подъезд! «Бегом!» Благо, двери изнутри открываются без ключа. Мы выскочили в подъезд как раз тогда, когда две чудовищных размеров когтистых лапы ухватились за балкон. Пробежав один пролет вверх, Липкий остановился и остановил меня. «Несущие стены», — сказал он, показав на дверь, из которой мы только что вышли. «Застрянет, тварь!» Он поднял арбалет. Я снял дробовик с предохранителя. От рева монстра могли лопнуть перепонки. Стальная дверь вылетела, но, как и ожидалось, протиснуться в дверной проем у него не получилось. Просунул он только голову да одну когтистую лапу. Но нас не достал. Зато достали мы его. Я 8 раз нажал на спуск, пулями и картечью пытаясь попасть по глазам. Липкий всадил стрелу прямо в раскрытую пасть. Ему хватило. Чудовище, казавшееся несокрушимым, уронило голову и затихло. «Вот, познакомься», — внезапно охрипшим голосом предложил Липкий. «Рубер, как есть, собственной персоной». «А говорил только с КПВ стрелять», — упрекнул я его. «Вон, подручными средствами управились». «Думаешь, часто получается в Рубера с такой дистанции выстрелить? Вот элиту из снайперки, это да. Такого вряд ли кто-то вспомнит, и не поверит никто». «Плевать», — отозвался я. «А где второй?» «Черт его знает», — безразлично ответил Липкий. Адреналин схлынул, и обоих одолела апатия. «Может, сейчас руку в окно сунет и схватит нас?» А может, сидит там же и жрет спокойно. Скорее, второе. Второй Рубер действительно оказался расчетливой тварью. В рекордный срок, сожрав все, что было доступно, он спокойно утопал дальше по улице, разгоняя редких пустышей и отбирая у них добычу. Мы спустились вниз уже официально через парадный вход. Липкий с нескрываемым удовольствием держал в руке кружку, где лежали 5 горошин и 9 спаранов. С еще большим удовольствием он приступил к вскрытию спорового мешка элитника. Пуля попала чуть ниже и, сплющившись, ушла рикошетом куда надо. Повезло. Помимо горошин и спаранов, также забрал оранжевые нити, протянувшиеся внутри. «Вот это, — пояснил он, — янтарь. Полезная штука, из нее спек делают. Наркотик мощный, почти без побочных эффектов. Помимо кайфа, еще и эффективное обезболивающее. К тому же помогает в раненом жизнь поддерживать. Лучший янтарь вот такой, — он показал нить. С узелками. У Рубера тоже был, но плохой, я не стал брать». Тут он нащупал что-то и, вглядевшись внутрь, издал негромкий визг. «Есть! Причем 2! Проблема раздела трофеев решена!» «2?» — не понял я. «Да, 2 жемчужины!» — он показал 2 шарика красного и черного цвета. «Держи красную, она полезнее!» — он протянул ее мне. «Глотай сразу, а то потом еще не успеешь!» «Почему не успею?» — спросил я с подозрением, косясь на шарик, только что бывший в потрохах монстра. «Да потому что ценность большая. Узнают люди, что у тебя такое есть, и убьют». «Ясно». Превозмогая отвращение, я положил красный шарик в рот и, собрав слюну, проглотил его. Липкий последовал моему примеру. «Теперь у меня, может быть, второй дар откроется», — сказал он мечтательно. «А сколько их вообще может быть? Тема меня заинтересовала». «Точно не скажу, но много. Грубо говоря, если раз в полгода жемчужину съедать, то новый дар появляется. Человека, который в улье прожил лет 15, вообще убить нереально». «А если чаще?» «Не нужно, тогда квазом станешь. Как монстр, только с мозгами». «Я видел таких, мне не хочется, поэтому лучше не злоупотреблять». «Но и от этого лекарства есть. Белая жемчужина, она все лечит. К Квас нормальным становится, все дары сохранив. А главное, можно любого человека сделать иммунным. Если дать ему белую до того, как обернется. Возможно, и после, да только опытов таких никто не ставил. Добывают ее из монстра... Липкий поморщился. Потом скажу, как его звать. Примета плохая. Но для охоты нужно не меньше роты с бронетехникой и гранатометами. Кому надо такую ценность новичку отдавать? Если только знакомый кто. «Дети», — спокойно ответил Липкий. «Иммунитет не наследуется, поэтому как только ребенок достигнет веса в 15 килограммов, он обернется, и вместо любимого чада получишь кровожадного монстра. Все семейные о ней мечтают». Я тяжко вздохнул. «Слушай», — спросил я еще, — «а где потолок? Вот живет человек, развивается, жемчуг ест, стал квазом, съел белую, выздоровел, потом уже элиту щелчком убивает. А дальше? Режим Бога? Выпадение в астрал? Сингулярность? Слияние с ульем?» «Вопрос на миллион», — невесело отозвался он. «Только опытным путем выяснить можно». За этими разговорами мы вскрыли двух лотерейщиков, убитых в начале. Общая добыча составила 24 горошины и 50 спаранов. Поделили поровну. Для переноски деликатной добычи я обзавелся карманной аптечкой, добытой в одной из квартир. Затем решил внять совету Липкого и отправиться в упомянутый им караван-сарай. Собственно, меня интересовал тамошний знахарь, который поможет мне разобраться с даром. Вот только совет взять в находившемся неподалеку спортивном магазине велосипед и ехать на нем я решительно отверг. Машина с оторванной дверью была исправна, с ключами и полным баком бензина. На ней поеду. «Как знаешь, дело твое», — сказал напоследок крестный. «Мне в другую сторону. Приятно было с тобой работать. Улей тебя любит, помни об этом. До свидания, увидимся». Он крепко пожал мне руку и отправился в путь. «До новых встреч!» Я махнул ему рукой и долго смотрел, как новый друг, изо всех сил налегая на педали, удаляется к горизонту. Моя дорога лежала в другую сторону, надлежало явиться в упомянутый караван-сарай, где, по слухам, есть все. Поговорить со знахарем и узнать, что у меня за дар и как им пользоваться. В голове засело слово «квест». «А, кстати, кто такой знахарь?» «Доктора тут вроде не в почете, разве что хирурги и травматологи». «А знахарь — это не доктор?» «Увы, единственный, кто знал ответы на эти вопросы, был уже достаточно далеко». Дорога оказалась не такой простой. Постоянное чередование хорошего асфальта с грунтовкой сбивало с толку, заставляло останавливаться. Хорошо, хоть мостов-трамплинов больше не было. Когда, по моим расчетам, до цели оставалось меньше 40 километров, в баке благополучно закончился бензин. Ничего страшного не произошло, пешком дойду. Только вот скоро вечер, а спать в поле я как-то не привык. Подумал, стоит ли отходить от машины, но на горизонте виднелись домики очередного поселка, и это решило мои сомнения. Прихватив рюкзак и повесив оба ствола на спину, я пошел в направлении домиков. Население меня особо не волновало. Хутор в десяток хат вряд ли даст много зомбаков, а монстрам тут делать и подавно нечего. Собственно, из населения встретился один. При жизни он был мужчиной лет 50, с брюшком и небольшого роста. За неимением поблизости добычи он впал в ступор и стоял, слегка покачиваясь, посреди единственной улицы. Я подкрался к нему сзади, умение ходить бесшумно не входило в список моих талантов. Поэтому зомбак вскинул голову и начал медленно оборачиваться. Не тут-то было. Преодолев одним прыжком разделяющее нас расстояние, я, не сильно замахнувшись, рубанул тесаком в основание черепа. Надо сказать, кукри — удачное оружие. Я, хоть матерым гуркхом и не являюсь, вполне смог с ним управляться. С перерубленным позвоночником не живет даже зомби. Бывший дачник пустым кулем осел вниз, так и не увидев, кто его убил. После этого я огляделся и, не увидев больше никакой угрозы, направился к продуктовому магазину. Магазин оказался довольно большим, рассчитан он явно был не на местных, а на проезжающих мимо. Взяв на изготовку дробовик, я осторожно вошел внутрь. Дверь была открыта настежь. Тишина, стоящая внутри, указывала на то, что никого здесь нет. Ассортимент товаров народного потребления был невелик, зато были и продукты, и хозтовары. Немного подумав, начал накладывать в рюкзак консервы, шоколад, положил кусок мыла, мыльницу, зубную щетку и пасту. Бритвенные станки брать не стал. Лучше с бородой, чем пытаться сбрить многодневную щетину одноразовым станком. Когда я дошел до витрины с алкоголем и потянулся за бутылкой средней паршивости коньяка, боковое зрение уловило движение справа. Дробовик был у меня в руке, поэтому, резко развернувшись, я, не раздумывая, влепил заряд картечи в голову ввалившегося в магазин зомбака. Обезглавленное тело скатилось с высокого крыльца магазина, а я, застегнув рюкзак, вышел следом. Вот что значит не внять предупреждением бывалого человека. На улице, которая только что была безлюдной, собиралась толпа и медленно стягивалась к магазину. Самые торопливые уже подошли ко мне на расстояние 3-4 метров, еще немного и... Тишину соблюдать было поздно. Дробовик начал изрыгать огонь, однако 7 патронов не хватило, чтобы пробить брешь в живой, точнее мертвой стене, и пришлось отступать обратно в магазин. Я успел заскочить и запер дверь, очень кстати имевшимся здесь крючком. Окна были забраны решетками, задний выход тоже был заперт. Зомби в количестве 3 десятков стояли в очереди за дверью. Можно было ретироваться через заднюю дверь, наверняка они среагируют не сразу. Вот только зачем мне это? Я ведь искал крышу над головой. Нашел. Здесь нет пуховой перины, зато безопасно. Через час или около того стемнеет, а в темноте бегать наперегонки с тварями как-то не хочется. Остаюсь. Стемнело и правда скоро. Я нашел на витрине ароматические свечи, зажег 3 штуки и устроился на стуле продавца. Сидеть было скучно, поэтому я откупорил коньяк и приложился к бутылке. Самогон, как он есть. Гадость. Но выбор невелик. Потратив 0,5 стакана на приготовление бутылки живца, я решил поужинать. Ужин при свечах, из тушенки и коньяка. Романтика зашкаливает. Из съеденного и выпитого порадовали только консервированные персики. Положил еще одну банку в рюкзак. Допил залпом коньяк и, растянувшись на деревянном прилавке, заснул. Завтра будет трудный день. День 5. Солнце, пробивавшееся сквозь шторы на окнах, подняло меня рано. Встав, я спокойно умылся, умывальник в подсобке облегчил жизнь, почистил зубы и отправился разведывать ситуацию. На крыльце, как ни странно, было пусто. С опаской открыв дверь, удостоверился, что все ушли. Не было их и в окрестных дворах. «Зомби, вы где?» Негромко крикнул я, собираясь при малейшей опасности заскочить обратно. Ответом была тишина. Возможно, увидели пробегающего суслика и рванули на охоту. Спокойно собравшись, я пошел вдоль улицы, и тут мое внимание привлек отдаленный шум мотора. Посмотрев на небо и не обнаружив там самолета, я начал смотреть по сторонам. Примерно с той стороны, где я оставил машину, в сторону поселка двигался мотоцикл с двумя сидящими на нем людьми. Я спешно зашел во двор и на всякий случай зарядил в магазин два последних патрона. Дробь, конечно, но тоже опасно. Рюкзак и карабин отложил. Что-то подсказывало мне, что не с добрыми намерениями они сюда приехали. Мотоцикл остановился между домами, и один из байкеров обратился к другому. «Думаешь, здесь?» «Конечно, здесь. Куда ему деваться? Давай дома проверим». С этими словами они взяли на изготовку арбалеты и стали расходиться. Я дожидаться не захотел. Вскинул дробовик и, выйдя из калитки, скомандовал. «А ну, стоять!» Я даже успел выстрелить, но не попал. Сложно куда-то попасть, когда у тебя в руке торчит стрела. Целился я в одного, а второй среагировал мгновенно. Зазубренный наконечник пробил бицепс правой руки и распорол кожу на груди. Я завыл от боли, заряд ушел в небо. У меня еще был шанс выстрелить, я смог нацелить ствол, но выстрела не последовало. Осечка. Бросив оружие, я метнулся в ближайшую калитку. Кровь текла ручьем, от боли темнело в глазах. Споткнувшись, я растянулся на земле, чувствуя, что мне пришел конец. Следом не спеша заходил преследователь. В руках он держал арбалет, а лицо его выражало полное спокойствие и уверенность, что добыча никуда не денется. При других условиях я, возможно, и пободался бы за свою жизнь. Все-таки арбалет — это не автомат, он одноразовый, а в ножевой схватке еще неизвестно, кто кого. Но это в теории, а на практике я валялся, истекая кровью, а смерть была в двух шагах. Тут и случилось странное. Неизвестно по какому наитию я, вонзив взгляд в человека с арбалетом, мысленно завопил. «Не смотри!» После чего тот, по-прежнему целясь, прошел мимо меня. «Где он?» — спросил из-за забора второй. «Хрен его знает», — растерянно ответил первый. «Только что сюда заполз». «Он меня не видит». С этой простой мыслью я, превозмогая боль и слабость, кое-как поднялся на ноги. Подойдя к врагу, я левой рукой достал из ножен тот самый танто. Противник был слепым, даже когда я подошел к нему, и, приставив лезвие к горлу, там, где должна быть артерия, резко дернул в сторону. Дорогая японская сталь превзошла все ожидания. Кровь хлынула фонтаном. Стрела ушла в землю, а сам бандит упал сначала на четвереньки, а потом и вовсе растянулся в луже крови. В это время подошел второй. «Что у тебя?» — спросил он и осекся. Ответ был очевиден. Я, продолжая твердить мысленную мантру, подошел и к нему. Он вертел головой на 360 градусов, но меня увидеть не мог. Ему я резким движением загнал клинок в солнечное сплетение, лезвием вверх, а потом изо всех сил надавил так, чтобы дотянуться до сердца. Умер он быстро, почти мгновенно, а я обессиленно сел на землю. Сил двигаться не было, но вместе с тем я понимал, что нужно что-то делать, иначе истеку кровью. Аккуратно срезал наискосок древко стрелы. О том, чтобы вытащить ее назад, не могло быть и речи. И, стиснув зубы, изо всех сил дернул ее за наконечник. От боли потемнело в глазах, но я справился. Потом стянул пиджак и рубашку, вылил на рану живца из бутылки, остальное принял внутрь буквально в три глотка. Полегчало. Обрывками рубашки кое-как перемотал руку. Собрав вещи, поковылял обратно в магазин. Идти куда-либо я теперь не способен, нужно отлежаться. Начал бить озноб, и пришлось, отбросив ненужную брезгливость, снять куртку с одного из убитых. Куртка была удачной, очень прочная, с пластиковыми вставками на плечах и локтях. Такое точно зомбаки не прокусят. Как смог, отмыл края от крови. Осмотр карманов дал 2 складных ножа, полфляги живца, 3 спарана и шприц с оранжевой жидкостью. Надо полагать, это и есть тот самый спек, о котором говорил Липкий. Еще бы кровать помягче. Изъял в одном из домов матрас и подушку, там же разжился аптечкой с нормальным бинтом. Делать все это было адски тяжело по причине слабости, боли и однорукости, но я справился. Последним усилием смешал 1,5 литра живца и как смог забинтовал рану. Прикинул дозу наркотика в шприце 5 кубов. Хватит одного. Должно хватить. Не заботясь о стерильности, воткнул иглу в бедро прямо через штаны. Подействовало быстро. Уже через пару минут боль прошла, а в голове разлилось блаженство. Теперь все. Лежать. День прошел в полузабытии. Я просыпался, отхлебывал живец из бутылки, съедал навильник тушенки и снова выпадал в астрал. Наркотик перестал действовать к вечеру, но боль уже не вернулась, сменилась сильным зудом. Я определенно шел на поправку. Беспокоил меня мотоцикл, стоящий на улице, словно памятник самому себе. Если у бандитов были сообщники, то меня выследят, а в таком состоянии я вряд ли дам отпор. Кровавый след однозначно приведет их в магазин. Но дальше тревожных мыслей дело не пошло. Я только пододвинул к себе карабин и снова задремал. Отбился раз, отобьюсь и снова. Дар, а теперь я знал, какой у меня дар. Поможет, наверное.